Глава седьмая. День испытаний наступил. Акаемов по-прежнему лежал у себя в кабинете. Болезнь против ожидания затянулась, и он не мог выйти в гостиную, где Сережа принимал посетителей. Лежа на диване, Акаемов мог только слушать, что происходило в соседней комнате. Сейчас он чувствовал себя скверно, главным образом от бессонных ночей. Даже живое начало дела не радовало его, а являлось, наоборот, какое-то смутное недоверие к самому себе. Да не ошибается ли он? Ведь предприятие слишком рискованно. Сережа явился рано утром и вошел в кабинет с портфелем в руках. «Это еще для чего?» — спросил Акаемов, указывая глазами на портфель. «Ах, Сережа, Сережа, никак ты не можешь обойтись без декораций. А как же иначе? Там у меня еще несколько книг есть». «Каких книг?» «Нельзя же без книг», — обидчиво возражал Сережа. «Необходимо восстановить самый строгий порядок». Сережа своей собственной особой олицетворял этот будущий порядок. Он имел сегодня необыкновенно строгий вид. Через несколько минут Акаемов имел удовольствие видеть целый десяток объемистых конторских грозбухов в самых изящных переплетах и даже с вытесненной золотом надписью «Главная контора золотых промыслов В.Т. Акаемова». «По-моему, сейчас совершенно достаточно одной записной книжки», — объяснил Акаемов, качая головой. «Ты у меня заводишь какой-то департамент. Я и вывеску заказал». «Это еще что такое? Да как же иначе? У всех должны быть вывески. По черному фону золотом. Главная контора В.Т. Акаемова. Да». «Послушай, это уж... это шутовство. Извини меня, но я, к сожалению, прав. Мы ведем деловой разговор, и поэтому ты не имеешь права обижаться». Сережа все-таки обиделся. «Я не подозревал, что ты такой ужасный формалист», — ворчал он, собирая свои грозбухи. «Да, ты просто придираешься ко мне». Это замечание рассмешило Акаемова до слез. Как был мил этот Сережа, сразу превратившийся в чиновника от золотопромышленности. Впрочем, ведь здесь не Америка, а невинные деловые декорации, может быть, даже необходимы. А Сережа даже построил себе деловой костюм и вместо легкомысленной, обычной визитки облегся в какой-то длиннополый сюртук, несмотря на стоявший жар. Он играл в английского джентльмена. «Сколько разослано приглашений?» — спрашивал Акаемов. «Больше 100. Меня больше всего интересует, кто явится первым. Ведь жизнь — игра, и первый номер — самый главный в этой игре. Я принял бы этого первого из принципа, как счастливого человека. Ты не смейся, пожалуйста. Это даже не предрассудок, а житейская мудрость». Прием был назначен от 10 часов утра до 3. Сережа ужасно волновался и постоянно смотрел на часы. «Кто-то первый придет», — повторял он про себя, заглядывая в окно. Ровно в 10 раздался нерешительный звонок. Сережа бросился к столу, на котором в деловом беспорядке были разложены грозбухи, и принял озабоченно-меланхолический вид. «Скверно то, что должна отворять двери горничная», — мелькнуло у него в голове. «Необходимо было нанять какого-нибудь человека, лучше всего артельщика. Сапоги бутылками, русская рубашка, серебряная цепочка и даже белый фартук. Ну, одним словом, настоящий артельщик. Ах, какую я глупость сделал, что не подумал об этом раньше. А Вася решительно ничего не понимает в этих делах». Позвонивший субъект что-то такое спрашивал у горничной, потом прокашлялся и, наконец, вошел в приемную. Это был среднего роста мужчина, немного сутулый, с кривыми ногами и с каким-то обиженно хмурым лицом. Потертый пиджак, лоснившиеся штаны и не первой молодости крахмальная рубашка говорили сами за себя. Лицо было тоже потертое и точно заношенное. Русая бородка, серые глаза, мягкий нос, редевшие на макушке волосы. — Я к вам от Варвары Петровны, — проговорил субъект, подавая письмо. Это было полным разочарованием. Как его считать, первым или не первым? По времени он был действительно первым, но первым не из тех, кого приглашал Сережа. — Вы фельдшер Потапов? — холодно спрашивал Сережа, пробежав письмо княжны. — Так точно-с. Этим ответом выдавал себя военный человек, и Сережа еще раз поморщился. А Каемов, лежа на своем диване, слышал такой диалог. — Варвара Петровна не предупреждала вас относительно того, какие люди нам нужны? — Никак нет-с, господин Акаемов. — Хм, я не Акаемов, а главный управляющий золотыми промыслами господина Акаемова, но это все равно. Дальше следовало деловое объяснение того, что потребуется от лиц, изъявивших готовность поступить на службу к господину Акаемову. Сережа говорил тоном специалиста, точно настоящий главный управляющий, всю жизнь проживший на приисках. Акаемов невольно улыбнулся быстрым успехом своего друга. Когда Сережа делал паузу, фельдшер как-то виновато почтительно повторял: «Да, это точно-с». У него и голос был заношенный. «Кстати, один грустный, но необходимый вопрос, господин Потапов. Вы пьете, конечно?» «То есть как пью-с?» «Ну, водку пьете?» «Я не говорю о том, что вы будете выпивать по рюмке водки перед обедом, нет. А о том, что не пьете ли вы запоем?» «Помилуйте, как можно-с?» «Почему же вы места лишились?» «По болезни-с?» «Ох, пьет горькую каналья», — думал Сережа, глядя прищуренными глазами на своего клиента. В гостиной набралось уже человек 30, причем большинство составляла интеллигентная столичная голодьба. Эта толпа резко распадалась на два типа. С одной стороны, коренные неисправимые москвичи, которые не могли даже подумать, что можно еще где-нибудь жить, кроме родной Москвы. С другой — провинциалы, приехавшие в столицу искать хлеба. Было несколько человек того склада, который характеризуется фразой «перекати поле». Они нигде не уживутся долго и будут всю жизнь странствовать по России из конца в конец. Добродушный и наивный Сережа про себя наметил эти рубрики и по ним распределил своих клиентов. Особой кучкой выделялись подозрительные субъекты, которыми кишмя кишит добродушная матушка Москва. Они держали себя с особенной развязностью и смотрели на других свысока. «Я не понимаю вашей цели», — говорил один такой подозрительный субъект, особенно надоедавший Сереже. «Предприятие рискованное, во всяком случае. Это уж наше дело», — отвечал Сережа сухо. «Наконец, расстояние. Завезете незнамо куда, оттуда потом и не выберешься. Самое лучшее, если вы не будете забираться в такую даль. Конечно, если контрактом будет выговорена неустойка и двойные прогоны. Контрактов не будет, и прогонов тоже. В таком случае до свидания». «Всего хорошего». Сереже хотелось сказать просто «вон», и он чувствовал, что начинает краснеть от сдержанного напряжения. Сережа хотел предложить еще какой-то вопрос, как в передней раздался нерешительный звонок. Через минуту в В комнату вошел бледный молодой человек в очках. Я печатал объявление в газете. Моя фамилия Крестников. Садитесь, пожалуйста. Если не ошибаюсь, вы бывший студент. Да. Из Петровско-Разумовской академии. Да-да, понимаю. Не кончили курса. Да, понимаю. Маленькая неприятная история. Да-да. Студент искоса взглянул на фельдшера и как-то весь съежился, почуяв конкурента. Ищете уроков? Вообще место. А Каемову понравился самый тон голоса, каким говорил студент. Такой хороший молодой голос. Он уже вперед его принимал. Да и специальность подходящая. Сельское хозяйство необходимо. И фельдшер тоже подходящий человек, хотя и замухрышка. Что же, из таких замухрышек выдаются хорошие работники. Дальше звонки последовали один за другим, так что скоро вся приемная наполнилась народом. Сережа уже охрип, повторяя одни и те же вопросы и давая одни и те же объяснения. Скоро он показался в кабинете, красный, с каплями пота на лбу и отчаянием во взгляде. «Что я с ними буду делать?» — взмолился он, делая театральный жест. «Целая орда неверная. И кого-кого только тут нет. Жаль, что ты не можешь посмотреть на них, Вася. Есть интеллигентные. Всякого жита по лопате. Собственно говоря, я не особенно доверяю этим интеллигентам. Не выдержат и сбегут». Последнюю группу составляли люди, которых решительно нельзя было отнести ни к одной из вышеприведенных категорий. Всего вернее было назвать их поврежденными. «Вы чем занимались до сих пор?» «Я вообще... видите ли, я изобрел подводную лодку». Поврежденный субъект торопливо доставал из кармана объемистый сверток засаленных бумаг с очевидным намерением посвятить Сережу в свою тайну. Но Сережа благоразумно уклонялся от подробностей, предпочитая верить на слово. В числе этих поврежденных оказалось два воздухоплавателя, изобретатель каких-то насосов, работавших мятым паром, неизбежное перпетум мобиле, электротехник, мечтавший упразднить все паровые машины и так далее. Акаемов вперед предупредил Сережу, чтоб он оставил всю эту группу для личных объяснений. Он питал большую слабость ко всяким изобретателям, в чем сказывалась американская жилка. Познакомившись с общим составом своих клиентов, Сережа выпроводил под разным предлогом сначала всех сомнительных субъектов, а затем москвичей. «Ведь вы не расстанетесь с Москвой ни за какие коврижки», — откровенно говорил он. Москвичи смотрели друг на друга, заминались, в конце концов должны были соглашаться, что действительно не могут. Нет уж, лучше голодать, да только у себя в Москве. Перекати поле доставило Сереже много хлопот, потому что им особенно понравилась перспектива отправиться в Сибирь. «Да ведь вы не уживаетесь на одном месте», — уверял Сережа хриплым голосом. «А нам нужны люди, которые едут не на один и не на два дня». Впрочем, зайдите денька через три для окончательных переговоров с моим доверителем. Я здесь только представитель. Оставались две группы — провинциалы и поврежденные люди. Всех набралось для первого раза человек 12. И Сережа назначил каждому особый день и час для переговоров с будущим хозяином. Пока происходила эта каша, Марфа Семеновна сидела у себя в комнате и горько плакала. Что же это такое? Старое Каемовское дворянское гнездо превратилось в какой-то трактир. Чего только не придумает Вася. «Ты сейчас же пол вымой», — приказывала старушка горничной. «Я не знаю, чего они там не натащили. А потом прокури хорошенько амброй. Я не выношу этого воздуха. Мне уже дурно.